Утром Торвард проснулся с мыслью о том, что нужно возвращаться. Желание прожить жизнь под кустом прошло, и хотя видеть людей не хотелось, идти было надо. Дружина ждала его в пестрой долине, и он должен вернуться к своим людям, вывести их обратно из медного леса, раз уж завел сюда. Отцовский курган, к которому он так стремился, казался ему чем-то очень далеким и ненастоящим, вроде полной золота пещеры Фафнера из Казани. Высокий темный ельник стоял вокруг поляны плотной стеной. Стоило Торварду упереть взгляд в промежуток между стволами, как ели сдвигали плечи так тесно, что между ними не проползла бы змея. Но едва Торвард подумал, как же ему найти дорогу назад, как та сама оказалась у него перед глазами. Удобный ровный путь без луж и буреломов начинался в 5 шагах от него и терялся далеко в глубине ельника. Дорога вела строго на юг, да Гейда отпускает его. Ведь она хочет, чтобы он принес ей дракон судьбы. А для этого он должен вернуться домой. Торвард помедлил, приглаживая волосы и оправляя одежду. Ремни на башмаках он перевязывал долго-долго, как будто делал это впервые в жизни. Ему было стыдно признать себя побежденным и покорно уйти из медного леса. Но упрямиться после всего того, что он узнал, было еще более глупо. Дорога ждала. Ее ожидание ощутимо висело в воздухе. Собравшись, Торвард вздохнул и пошел прочь с поляны. Дорога расстилалась ровно и гладко, невидимые лапы троллей больше не цеплялись за башмаки. Но Торвард шел медленно и неохотно, горечь и унижение переполняли его с такой силой, что хотелось выплюнуть их, как горькую ягоду. Как он вернется к дружине и расскажет о своем поражении? А как скажет об этом матери? Она в ответ промолчит, но так усмехнется, что и без слов станет ясно. «Я говорила тебе, что нечего ходить, а ты не послушал», — скажет ей ухмылка. В такие мгновения между королевой Хёрдис и ее дочерью-ведьмой бывало заметно большое сходство. Но дракон битвы нужен ему. Значит, рано или поздно придется возвращаться сюда и проходить этот путь заново. Снова сражаться с мертвецами и кружить по лесу в поисках убегающего с севера? Отдать ей дракон судьбы немыслимо, и не настолько же его заколдовали, чтобы он этого не понимал. Если дракон судьбы в придачу к дракону памяти окажется в ее руках, то и дракон битвы, даже если ведьма сдержит слово и позволит Торварду его взять, будет находиться под ее властью, и только она, ведьма Медного леса, будет решать, с кем и за что сражаться ему, Торварду, конунгу Фьяли, а это ему не подойдет. Шагая по тропе и поддавая носками башмаков сосновые шишки, Торвард горько усмехался. Регенли все норовит указать ему путь к славе и счастью. Теперь и до Гейда берется за то же. Как же эти женщины любят руководить, будь они хоть ведьмы, хоть валькирии. Неужели он, взрослый, неглупый, опытный мужчина, не сумеет без их советов отыскать свой путь? С этой унылой мыслью Торвард не мог примириться. Что она там еще говорила? «Кар-колдун разбил твою дорогу к счастливой судьбе. Что это была за дорога? К какому счастью? Ты вернешь силу, когда обретешь равновесие. Что это значит? Какое равновесие и как его обрести? Да, после славной победы над бессердечной Эрхиной и надменным островом Туаль он перестал доверять себе и в этом теперь видел корень своей тоски и своих неудач. Но доверие к самому себе можно обрести только через удачи, а их нет, без него замкнутый круг. И что теперь делать? Напряженно думая обо всем этом, Торвард бессознательно ускорял шаг. Желтые глаза Дагейды мерещились ему везде, но взгляда их он не мог встретить. Они наблюдали, не показываясь. Но он чувствовал ее присутствие так же ясно, как если бы ее маленькая бледная рука с холодными тонкими пальцами лежала на его плече. «Дракон судьбы!» — то и дело шептал ему в самое ухо тихий, едва слышный голосок. «Дракон судьбы! Да, с драконом судьбы он легче нашел бы дорогу, но даже если он убедит мать отдать золотого дракона, что получится, если он придет сюда, во владение Дагейды, с тем сокровищем, которое она так жаждет получить?» И все же это был выход, это было средство, и, думая о нем, Торвард веселее смотрел вперед. Обратно он двигался гораздо быстрее и даже удивлялся, как вчера ухитрился потратить столько времени на такой короткий путь. Еще до сумерек перед ним открылась пестрая долина и курган с черным камнем на вершине, похожим на сидящего медведя. И вся его верная дружина мирно спала на тех же местах, только бессовестная белка давно сбежала, бросив опустевший мешочек из-под орехов. Синяк под глазом Эйнора Дерзкого почти сошел, оставив легкую желто-лиловую тень. Пожалуй, к возвращению в Аскегорд он сможет по-прежнему смело подразнивать девушек. Присев на корточки, Торвард потряс Хальмунда за плечо. Тот мгновенно открыл глаза и кивнул, что, дескать, я проснулся, а потом огляделся, проверяя, не развел ли уже кто-нибудь костер. Торвард молча смотрел, как Хальмунд будет остальных, даже не подозревая, что сам конунг не так давно безуспешно пытался сделать то же самое, как разводят огонь, как Асбьерн и Торхоль тащат от ручья котел с водой, как Кольфин варит кашу. Никто не догадывался, что проспал почти двое суток, и что сейчас не утро, а вечер. И все очень удивились, когда уже за кашей заметили, что вокруг не светлеет, а почему-то темнеет. «Мы спали до вечера», — пояснил Торвард. «Мертвая рать нас так утомила, что одной ночи было мало, а завтра утром пойдем назад». «Назад?» — изумленно воскликнул Хальмунд. Он знал упрямство своего конунга, который так легко не отступал даже перед ратью мертвецов. «Но как же?» Тут он встретил прямой, тяжелый, многозначительный взгляд Торварда и запнулся. Густая черная щетина на его щеках, почти скрывшая знаменитый шрам, недвусмысленно указывала, что прошло больше одной ночи. И Торвард Конунг, видимо, узнал за это время что-то такое, чем не собирается делиться.